Командующий силами подкрепления вышел на корабельный мостик. Офицеры флота повернулись к космическому десантнику, намереваясь воздать ему церемониальные почести. Но воин жестом приказал всем возвращаться к терминалам, встроенным в высокие стены помещения. Операторы, стоявшие на приподнятых кафедрах, окруженных золочеными перилами, рассчитывали курс и обрабатывали данные, выводившиеся на огромные гололитические экраны центрального стратегиума. Вдоль главного прохода, на отполированной до зеркального блеска палубе, стояли лицом к лицу две группы облаченных в парадную форму бойцов космофлота, выстроивших в 7 шеренг по 40 человек. Они образовали проход, по которому дневной свет шел к своему командному посту. При приближении десантника бойцы замерли по стойке смирно, подняв лазерные карабины. Имперский кулак молча шел мимо караула, продолжая обрабатывать информацию. «Люди молчат! Люди молчат!» Адмирал Киран поднялся со своего кресла и в сопровождении генерала Маскара, а также целой армии прихлебателей, подчиненных и автоклерков, направился навстречу космодесантнику. Киран являлся уполномоченным представителем Лансунга и был худощавым, недружелюбным человеком средних лет, с навеки застывшей на лице, вызывающей гримасой. Он носил одежду серебристых и синих тонов и широкую треуголку. В левой руке адмирал сжимал инкрустированный драгоценностями командирский жезл размером с посох или палицу, который тихо напевал мягкие гимны глубинам космоса и вар-переходам. Маскар же представлял на флагмане лорда-милитанта Хета, в то время как сам его начальник путешествовал вместе со своими бойцами на огромном гранд-крейсере под названием «Дубровник». В отличие от Лансунга, искавшего в конфликте на Ардаманту исключительно политические выгоды и взвалившего всю работу на своих подчиненных, Хет был куда более ответственным человеком. Он осознавал, какую потенциальную угрозу несет этот кризис, и решил лично присоединиться к отправленным в качестве подкрепления войскам. Он возглавил 68 бригад Астра Милитарум. Столь крупных боевых формирований в ядре не видели уже очень давно, и не собирался перекладывать ответственность на плечи менее высокопоставленных офицеров. Тем самым Хэт показывал, что совершенно не похож на Лансунга и других верховных лордов, что не боится при необходимости испачкать руки. Имперские кулаки запросили поддержку управляемого им Астра Милитарум, и он намеревался лично убедиться, что таковая будет оказана. Когда Хэт объявил о своих планах, это вызвало большой переполох. Лансунгу оставалось лишь молчать, чтобы не выглядеть жалко, но он понимал, что у него украли значительную часть славы. Командующий милитант проявил себя верным слугой народа, лидером, предпочитающим действовать, а не болтать. Впрочем, было вполне очевидно, Хэт просто увидел возможность продемонстрировать, что Астра Милитарум – мощная и благонадежная сила, стоящая на страже интересов Империума и всегда остающаяся верной своему долгу. Заодно это позволяло отречься от той тени, что бросали на весь Сенаторум Лансунг, Месринг и Удо. Следуя протоколу безопасности, высокопоставленные офицеры распределились по разным кораблям. Операторы Вокса поддерживали постоянную связь, чтобы Хэт мог отдавать распоряжение своим подчиненным. Маскар показал себя полезным человеком. Это был низкорослый офицер с бочкообразной грудью и отличным послужным списком, совсем недавно вернувшийся после улаживания пограничного конфликта. Как говорят, даже кровь с формы отстирать не успел. Дневной свет ознакомился с личным делом Маскара и зауважал этого человека настолько, насколько было возможно. Однако на текущую обстановку ничто из этого уже не могло повлиять. Ни дело Маскара, ни политики Терры. «Сэр?» — поздоровался Киран. «Есть что-нибудь?» — спросил имперский кулак. «Мы получили что-то с поверхности?» «Нет», — ответил адмирал. «Ничего от людей», — рычащим голосом добавил Маскар. «Я просматривал поступающую информацию», — сказал дневной свет. «Внизу довольно шумно». Киран кивнул одному из своих аналитиков, и тот включил между своими напичканными электроникой ладонями небольшой гололитический экран, так словно просто раскрыл книгу. «С момента получения последних данных с Ардамантуа», — произнес аналитик, «условия как на поверхности, так и в атмосфере существенно ухудшились. Там фактически царит первозданный хаос. Планета словно пережила некий космический кризис. Сначала мы подумали, что все дело в столкновении с другим небесным телом, к примеру, с астероидом, но следов такового происшествия найти не удалось». Дневной свет, наблюдавший за мерцающим дисплеем над руками говорившего, предугадывал каждое слово. «За те 6 недель, что прошли с момента получения сведений, Ардамантуа стало нестабильно», — продолжал аналитик. «И это касается всего — атмосферы, геологии, орбитальной обстановки. На поверхности усиливается радиация. Мы наблюдаем значительные резкие изменения гравитационного поля». «Никаких проблем с гравитацией при первичном изучении планеты не выявили», — заметил адмирал Киран. «И все же», — парировал Маскар, — «последние перехваченные нами сообщения экспедиционных войск указывают на наличие подобных аномалий». «К сожалению, все полученные данные слишком размыты», — сказал аналитик. «Мы пытаемся астропатически связаться с Террой на тот случай, если ударный флот успел им что-то сообщить за то время, что мы провели в пути». «Боюсь, ответ вас разочарует», — произнес Киран, прежде чем посмотреть прямо в глаза огромному космодесантнику. «Всякая связь с магистром вашего ордена и экспедицией была потеряна 6 недель назад, спустя 2 дня после нашего выхода в варп». «Таких больше нет?» — спросил дневной свет. «Они мертвы?» «Мы не наблюдаем никаких признаков наличия флота или наземных формирований», — ответил Маскар. «Но это еще ни о чем не говорит. Как на планете, так и на ее орбите слишком много возмущений и искажений», — ответил аналитик. «Вполне вероятно, что флот все еще где-то там, так же, как и наземные войска, но наши сканеры не могут их обнаружить, и мы не слышим их вызовов». «Тогда что же мы слышим?» — поинтересовался имперский кулак. «Невероятный объем звуковых и ультразвуковых шумовых потоков. Они весьма схожи с теми, о которых сообщали десантировавшиеся войска перед тем, как оборвалась связь, но имеют большую интенсивность, продолжительность и упорядоченность. Планета будто бы завывает в агонии». Киран обжег говорившего взглядом. Офицер-аналитик отступил назад, устыдившись своего излишне цветастого описания ситуации. «Источник звука?» — спросил дневной свет. «Думаю, какая-то космическая аномалия», — сказал Киран. «Солнечная буря, например, или последствия гравитационных нарушений». «Если бы не одно «но», — вставил Маскар. «Но», — заинтересовался дневной свет, — «все говорит об органическом происхождении звуков», — пояснил представитель лорда-милитанта. И сказал он это с такой неохотой, будто сам отказывался верить в происходящее. «Что значит органическое?» — спросил имперский кулак. «Голос?» — прошептал аналитик. «Это словно голос, только усиленный и накрывающий всю округу», — добавил Маскар. «Новое оружие?» — предположил Киран. «Вот и что теперь делать?» — поинтересовался Маскар. «Высадиться, разумеется», — произнес за их спинами лорд-милитант. Все обернулись. С Дубровником была установлена ПИКС-ВОК-связь, и в красноватом поле большого гололитического проектора возникло лицо Хэта, слегка искаженное помехами. «Не слишком ли это поспешное решение, милорд?» — задал вопрос адмирал Киран. «Мы пока даже не знаем, насколько близко сможем подойти к планете, не рискуя безопасностью эскадры». Мы более 6 недель летели, чтобы решить возникшую проблему и, возможно, спасти жизни наших достопочтенных друзей», — протрещали динамики голосом Хэта. «К тому же мы столкнулись с потенциальной угрозой всему тиранскому ядру. Не думаю, что сейчас время думать о собственных шкурах. Адмирал, в какой срок мы сможем подойти? Достаточно близко для десантирования». 4:17, — ответил Киран. «Генерал, ваши люди готовы к высадке на планету?» — спросил Хэт. «Пехота и бронетехника будут погружены на десантные челноки менее чем за час, сэр», — отозвался Маскар. «Начнем полномасштабную высадку сразу же, как прибудем на место». «А имперские кулаки?» — поинтересовался Хэт. «Что насчет стенных братьев?» «Мы готовы», — ответил дневной свет. «Стало быть, единственное, в чем я поспешил», — заметил лорд-милитант, — «так это в том, что заявил о принятии решения, не дождавшись согласия почтенного и прославленного лидера нашей экспедиции. Простите меня, сэр, я взорвался». Последовала небольшая пауза. «Благодарю вас, милорд», — сказал, наконец, имперский кулак. «Учитывая критические обстоятельства, считаю разумным вначале провести разведывательную операцию мощным мобильным отрядом, чтобы осмотреться на местности, прежде чем рисковать жизнями солдат основных войск. Этим займусь я. Приготовьте челнок». Космодесантник перевел взгляд на Хэта. «Ударные силы должны сохранять готовность. Как только проведем разведку и установим, какой враг и обстоятельства нам противостоят, флот и гвардия должны обрушить на противника весь гнев самого императора. Вас устраивает такой план, милорд?» «Я и сам не придумал бы лучше», — отозвался Хэт. «Тогда приступаем», — сказал дневной свет. «Император сохранит нас», — кивнули Маскар и Киран, складывая ладони в аквилу. «А мы, в свою очередь», — ответил им дневной свет, — «будем хранить его». Глава 15. Ардамантуа. Точно соколы, пикирующие на свою жертву, грозовые птицы ворвались в бушующую атмосферу, изодранной войной Ардамантуа. Планету практически полностью окружила яркая, отчетливо видимая энергетическая аура, слепившая сенсоры. Это было нечто вроде солнечной бури, бурлящий, сияющий океан газа, пыли и радиоактивного излучения, переливающийся синими, золотыми, янтарными и красными тонами. Сам же мир был не более чем черным шариком, поверхность которого просвечивала сквозь всю эту мешанину красок. Когда братья Стен были отозваны с привычной службы и покинули Терру, вместе с ними войска подкреплений получили и грозовых птиц, самые быстрые и прославленные десантные машины Адептуса Стартес. Это были изящные, мощные и вместительные корабли, созданные еще в начале Великого Крестового Похода. Их дизайн скопировали с мифических небесных дротов, челноков для высадки, использовавшихся во времена объединительных войн и послуживших причиной падения ульев Цейлонии и Инды. Грозовые птицы стали важнейшим трансорбитальным видом оружия во времена окутанного ярким ореолом славы крестового похода и в мрачные, пугающие дни, столь внезапно за ним последовавшие. Ересь значительно сократила их численность, так же, как пожрала жизни многих людей и братьев из легионов, поэтому основным силам Империума отныне приходилось довольствоваться более примитивной техникой, которую было дешевле и быстрее производить в серийных количествах. Новые машины, впрочем, активно использовавшиеся теперь даже орденами, хорошо себя показали в деле, благодаря простоте обслуживания и прочности. И все же у тех, кто прожил достаточно долго, ничто не вызывало такого душевного трепета, как грозовая птица в действии. Символ гнева императора. Челноки с крыльями, расправленными будто у аквилы. В последнее время их можно было видеть разве что на парадах, да в зале вооружений или в эскорте верховных лордов, главнокомандующих и губернаторов секторов. Дневной свет приказал вывести 6 таких машин из ангаров Ордена Кулаков и доставить челноки на корабли флотилии подкрепления. Спорить никто не стал. Немного в этом помогло и личное участие Хэта. В конце концов, он же был верховным лордом. Выстрелив из несущих их кораблей, подобно торпедам, грозовые птицы собрались в боевое построение и с ревом вонзились в охвативший всю планету мерзкий шторм. Внизу простерлась Ордамантуа, серая плоть, покрытая оранжевыми пятнами, со вздувшимися венами пожарищ. Над изувеченной поверхностью мира кружили тучи и бушевали грозы, электромагнитные аномалии, радиация и взрывы гравитационных пузырей превратили верхние слои атмосферы в бурлящие опасностями суп. «Отмечаю высокую вулканическую активность вдоль экватора», — доложил техноадепт, ведущий грозовой птицы. «Кора трещит по швам и разрушается». Челнок потряхивало. Дневной свет сверился с данными на мониторе у себя над головой и опустил его ниже при помощи рычага. Мерцающие пик изображения, поверх которого накладывались сведения об обстановке, говорило о том, что у планеты и впрямь появился пылающий, добело раскаленный пояс. «И какая-то беда с электромагнитными полями!» — добавил адепт. «Планета деформируется! Я...» Голос его внезапно заглушил очередной шквал оглушительного, дезориентирующего рева, раздавшегося из вокс динамиков. Звук этот больно резал слух, но уши дневного света с ним справлялись. А вот в возможностях простых людей он сомневался. Немодифицированные, лишенные аугментики бойцы имперской гвардии составляли основной костяк его ударных войск. Если их даже не убьет чудовищная мощь этого шума, то дело довершит невозможность координировать действия из-за помех вокс-связи. Что если вдруг высадить отряды гвардии окажется нельзя? Справятся ли братья Стен с заданием самостоятельно? Сумеют ли найти и спасти щитовые корпуса? Кстати, слово «спасти» дневному свету крайне не нравилось.